Всем доброго дня. Ну, хочу немножечко заняться просветительством. Со мной стоят люди, которые занимаются непосредственно предвыборными делами товарища Вячеслава Мальцева. Вот. Иван, Дмитрий. Вот. Ваня, что ты хочешь сказать? Скажи людям. Ну, я сейчас занимаюсь, Иван Белецкий меня зовут, занимаюсь предвыборной кампанией Вячеслава Мальцева. Значит, обращайтесь ко мне по штабам, работаем, агитируем. Вот со мной стоит Дмитрий Белый, это руководитель ЮАО по люберцам. К нему тоже обращайтесь по всем вопросам, в первую очередь ЮАО, конечно. Вот. Хочу сказать, что мы с Зивом давно знакомы из одной родноверческой общины. Он наш соратник, полностью нас поддерживает. Вот. Но именно выборами занимаемся мы. Он нам информационно поддерживает, по-братски поддерживает. Так что приходите к нам. В первую очередь там родноверы, жду вас. Все, кто считает себя правыми, мы вас ждем. Так, слава России. Да, ссылочку на их страницы я в описании к ролику дам. Всего хорошего.